Ги де Мопассан, Пьер и Жан. О романе. Я вовсе не собираюсь выступать здесь в защиту небольшого романа, следующего за этим предисловием. Напротив, мысли, которые я попытаюсь выразить, скорее повели бы к критике того опыта психологического жанра, каким является Пьер и Жан. Мне хочется остановиться на романе как таковом. Я не единственный из писателей, которому все те же критики обращают все тот же упрек каждый раз, как выходит новая книга. Среди хвалебных фраз мне неизменно попадается и такая фраза, и пишут ее все те же перья. Главный недостаток этого произведения в том, что оно, в сущности говоря, не роман. Можно было бы ответить тем же самым доводом. Главный недостаток писателя, удостоившего меня своей оценки, в том, что он, в сущности говоря, не критик. Каковы в самом деле основные признаки критика? От критика требуется, чтобы он без предвзятости, без заранее принятого решения, не поддаваясь влиянию той или иной школы и независимо от связей с какой бы то ни было группой художников, умел понимать, различать и объяснять все самые противоречивые стремления, самые противоположные темпераменты и признавать закономерность самых разнообразных художественных исканий. Вот почему тот критик, который после «Манон Леско», «Поля и Виржини», «Дон Кихота», «Опасных связей», «Вертера», «Избирательного сродства», «Кларисы Гарла», «Эмиля», «Кандида», «Сен-Мара», «Рене», «Трех мушкетеров», «Мапра», «Отца Гарио», «Кузины Бетты», «Коломбы», «Красного и Черного», «Мадмуазель де Мапен», «Собора Парижской Богоматери», «Саламбо», «Госпожи Бавари», Адольфа, господина де Камор, Западни, Сафо и так далее, еще позволяет себе писать то роман, а это не роман, кажется мне одаренным проницательностью, весьма похожей на некомпетентность. Обычно такой критик понимает под романом более или менее правдоподобное повествование по образцу театральной пьесы в трех действиях, из которых первое содержит завязку, второе — развитие действия и третье — развязку. Подобная форма композиции вполне приемлема при том условии, что одинаково допустимы и все остальные. В самом деле, существует ли правило, как писать роман, при несоблюдении которых произведение должно называться по-другому? Если «Дон Кихот» — роман, то роман ли западня? Можно ли провести сравнение между «Избирательным сродством» Гёте, «Тремя мушкетерами» Дюма, «Госпожой Бавари» Флабера, «Господином де Камор» господина Октава Фёйе и «Жерминалем» господина Золя? Какое из этих произведений — роман? Каковы эти пресловутые правила? Откуда они взялись? Кто их установил? По какому принципу, по чьему авторитету, по каким соображениям? Однако критикам этим, как будто самым доподлинным и неоспоримым образом, известно, что именно составляет роман и чем он отличается от другого произведения, которое не роман. Попросту же говоря, все дело в том, что не будучи сами художниками, они примкнули к определенной школе и, по примеру ее представителей-романистов, отвергают все произведения, задуманные и выполненные, вне их эстетических правил. Проницательному критику, напротив, следовало бы выискивать именно то, что менее всего напоминает уже написанные романы и, по возможности, толкать молодежь на поиски новых путей. Все писатели, и Виктор Гюго, и господин Золя, настойчиво требовали абсолютного, неоспоримого права творить, то есть воображать или наблюдать, следуя своему личному пониманию задач искусства. Талант порождается оригинальностью, которая представляет собой особую манеру мыслить, видеть, понимать и оценивать. И критик, пытающийся определить существо романа соответственно представлению, составленному по романам, которые ему нравятся, и установить некие незыблемые правила композиции, всегда обречен бороться против темперамента художника, работающего в новой манере. Критику же, безусловно, достойному этого имени, следовало бы быть только аналитиком, чуждым тенденций, предпочтений, страстей, и, подобно эксперту в живописи, оценивать лишь художественную сторону рассматриваемого им произведения искусства. Способность понимать решительно все должна настолько господствовать у него над личными вкусами, чтобы он мог отмечать и хвалить даже те книги, которые ему как человеку не нравятся, но которым он отдает должное в качестве судьи. Однако большинство критиков в сущности только читатели, а это значит, что они распекают нас почти всегда понапрасну. Если же хвалят, то не знают ни удержу, ни меры. Тому читателю, который ищет в книге только удовлетворение природной склонности своего ума, желательно, чтобы писатель угождал его излюбленным вкусом, и поэтому он всегда признает выдающимся и хорошо написанным то произведение или тот отрывок, которые отвечают его настроению, возвышенному или веселому, игривому или печальному, мечтательному или трезвому. В сущности, читающая публика состоит из множества групп, которые кричат нам: «Утешьте меня», «Позабавьте меня», «Дайте мне погрустить», «Растрогайте меня», «Дайте мне помечтать», «Рассмешите меня», «Заставьте меня содрогнуться», «Заставьте меня плакать», «Заставьте меня размышлять». И только немногие избранные умы просят художника: «Создайте нам что-нибудь прекрасное в той форме, которая всего более присуща вашему темпераменту». И художник берется за дело и достигает успеха или терпит неудачу. Критик должен оценивать результат, исходя лишь из природы творческого усилия, и не имеет права быть тенденциозным. Об этом писали уже 1000 раз, но постоянно приходится повторять то же самое. И вот вслед за литературными школами, стремившимися дать нам искаженное, сверхчеловеческое, поэтическое, трогательное, очаровательное или величественное представление о жизни, пришла школа реалистическая или натуралистическая, которая взялась показать нам правду, только правду, всю правду до конца. Надо с одинаковым интересом относиться ко всем этим столь различным теориям искусства, а о создаваемых ими произведениях судить исключительно с точки зрения их художественной ценности, принимая априори породившие их философские идеи. Оспаривать право писателя на создание произведения поэтического или реалистического значит требовать, чтобы он насиловал свой темперамент и отказался от своей оригинальности, значит запрещать ему пользоваться глазами и разумом, дарованными природой. Упрекать его за то, что вещи кажутся ему прекрасными или уродливыми, ничтожными или величественными, привлекательными или зловещими, значит упрекать его за то, что он создан на свой особый лад и что его представления не совпадают с нашими. Предоставим же ему свободу понимать, наблюдать, создавать, как ему вздумается, лишь бы он был художником. Но попытаемся подняться сами до поэтической экзальтации, чтобы судить идеалиста. Ведь только тогда мы и сможем ему доказать, что мечта его убога, банальна, недостаточно безумна или недостаточно великолепна. А если мы судим натуралиста, покажем ему, в чем правда жизни отличается от правды в его книге. Вполне очевидно, что столь различные школы должны пользоваться совершенно противоположными приемами композиции. Романисту, который переиначивает неопровержимую, грубую и неприятную ему правду ради того, чтобы извлечь из нее необыкновенное и чарующее приключение, незачем заботиться о правдоподобии. Он распоряжается событиями по своему усмотрению, подготавливая и располагая их так, чтобы понравиться читателю, чтобы взволновать или растрогать его. План его романа — только род искусных комбинаций, ловко ведущих к развязке. Все эпизоды рассчитаны и постепенно доведены до кульминационного пункта, а эффект конца, представляющий собой главное и решающее событие, удовлетворяет возбужденное в самом начале любопытство, ставит преграду дальнейшему развитию интереса читателей и настолько исчерпывающе завершает рассказанную историю, что больше уж не хочется знать, что станется на другой день с самыми увлекательными героями. Но романист, имеющий в виду дать нам точное изображение жизни, должен, напротив, тщательно избегать всякого сцепления обстоятельств, которое могло бы показаться необычным. Цель его вовсе не в том, чтобы рассказать нам какую-нибудь историю, позабавить или растрогать нас, но в том, чтобы заставить нас мыслить, постигнуть глубокий и скрытый смысл событий. Он столько наблюдал и размышлял, что смотрит на Вселенную, на вещи, на события и на людей особым образом, который свойственен только ему одному и исходит из совокупности его глубоко продуманных наблюдений. Это личное восприятие мира он и пытается нам сообщить и воссоздать в своей книге. Чтобы взволновать нас так, как его самого взволновало зрелище жизни, он должен воспроизвести ее перед нашими глазами, стремясь к самому тщательному сходству. Следовательно, он должен построить свое произведение при помощи таких искусных и незаметных приемов и с такой внешней простотой, чтобы невозможно было увидеть и указать, в чем заключаются замысел и намерения автора. Вместо того, чтобы измыслить какое-нибудь приключение и так развернуть его, чтобы оно держало читателя в напряжении вплоть до самой развязки, он возьмет своего героя или своих героев в известный период их существования и доведет их естественными переходами до следующего периода их жизни. Таким образом, он покажет, как меняются умы под влиянием окружающих обстоятельств, как развиваются чувства и страсти, как любят, как ненавидят, как борются во всякой социальной среде, как сталкиваются интересы обывательские, денежные, семейные, политические. Его искусный замысел будет, следовательно, заключаться вовсе не в том, чтобы взволновать или очаровать, не в захватывающем начале или потрясающей катастрофе, но в умелом сочетании достоверных мелких фактов, которые выявят окончательный смысл произведения. Чтобы уместить на 300 страницах 10 лет чьей-нибудь жизни и показать, каково было ее особенное и характерное значение среди всех других окружающих ее существований, автор должен суметь исключить из множества мелких, незначительных, будничных событий те события, которые для него бесполезны, и особенным образом осветить все те, которые остались бы незамеченными недостаточно проницательным наблюдателем, хотя они-то и определяют все значение и художественную ценность книги. Разумеется, подобная манера композиции, столь отличная от старинного, понятного для всех способа, часто сбивает с толку критиков, и они не могут обнаружить эти тонкие, скрытые, почти незаметные нити, используемые некоторыми современными художниками вместо той единственной веревочки, которая звалась интригой. Словом, если вчерашний романист избирал и описывал житейские кризисы, обостренные состояния души и сердца, то романист наших дней пишет историю сердца, души и разума в их нормальном состоянии. Чтобы добиться желаемого эффекта, то есть взволновать зрелищем обыденной жизни, и чтобы выявить свою идею, то есть в художественной форме показать, что же представляет собой в его глазах современный человек, автор должен пользоваться только теми фактами, истинность которых неопровержима и неизменна. Но даже становясь на точку зрения художников-реалистов, следует все же обсуждать и оспаривать их теорию, которую, по-видимому, можно выразить в таких словах «только правда и вся правда до конца». Так как цель их в том, чтобы делать философские выводы из некоторых постоянных и обычных фактов, Им нередко приходится исправлять события в угоду правдоподобию и в ущерб правде, потому что бывает не всегда правдоподобна правда. Реалист, если он художник, будет стремиться не к тому, чтобы показать нам банальную фотографию жизни, но к тому, чтобы дать нам ее воспроизведение более полное, более захватывающее, более убедительное, чем сама действительность. Рассказать обо всем невозможно, так как потребовалось бы писать минимум по книге в день, чтобы изложить те бесчисленные, незначительные происшествия, которые наполняют наше существование. Значит, необходим выбор, а это уже первое нарушение теории всей правды до конца. Кроме того, жизнь состоит из событий самых разнообразных, самых непредвиденных, самых противоположных, самых разношерстных. Она груба, непоследовательна, бессвязна, полна необъяснимых, нелогичных и противоречивых катастроф, которым место в отделе происшествий. Вот почему художник, выбрав себе тему, возьмет из этой жизни, перегруженной случайностями и мелочами, только необходимые ему характерные детали и отбросит все остальное, все побочное. Вот один из множества примеров. Количество людей, умирающих каждый день от несчастных случаев, довольно велико на Земле. Но можем ли мы сбросить черепицу с крыши на голову главного действующего лица или швырнуть его под колеса экипажа в самой середине повествования под тем предлогом, что нужно уделить место и несчастному случаю? Далее в жизни все идет по своему плану. События то ускоряются, то бесконечно затягиваются. Задача искусства, наоборот, состоит в том, чтобы осмотрительно подготавливать события, изобретать искусные скрытые переходы, освещать полным светом с помощью умелой композиции основные события, придавая всем остальным ту степень реальности, которая соответствует их значению. Все это необходимо для того, чтобы заставить глубоко почувствовать ту особенную правду, которую требуется показать. Показывать правду значит дать полную иллюзию правды, следуя обычной логике событий, а не копировать рабски хаотическое их чередование. На этом основании я считаю, что талантливые реалисты должны были бы называться скорее иллюзионистами. К тому же, какое ребячество верить в реальность, если каждый из нас носит свою собственную реальность в своей мысли и в органах чувств? Различие нашего зрения, слуха, обоняния, вкуса создает столько истин, сколько людей на Земле. И наш ум, получая указания от этих органов, обладающих различной впечатлительностью, понимает, анализирует и судит так, как если бы каждый из нас принадлежал к другой расе. Итак, каждый из нас просто создает себе ту или иную иллюзию о мире. Иллюзию поэтическую, сентиментальную, радостную, меланхолическую, грязную или зловещую, в зависимости от своей натуры. И у писателя нет другого назначения, кроме того, чтобы точно воспроизводить эту иллюзию всеми художественными приемами, которые он постиг и которыми располагает. Иллюзию прекрасного, которая является человеческой условностью, иллюзию безобразного, которая является приходящим представлением, иллюзию правды, никогда не остающуюся незыблемой, иллюзию низости, привлекательную для столь многих. Великие художники — это те, которые внушают человечеству свою личную иллюзию. Не будем же возмущаться ни одной теорией, поскольку каждая из них — это лишь общее выражение анализирующего себя темперамента. Две из этих теорий особенно часто подвергались обсуждению, но их противопоставляли одну другой, вместо того, чтобы принять их обе. Это теория романа чистого анализа и теория романа объективного. Сторонники анализа требуют, чтобы писатель неукоснительно отмечал малейшие этапы умственной жизни и потаеннейшие побуждения, которыми определяются наши поступки, а самому событию уделял бы второстепенное значение. Событие есть лишь отправной пункт, простая веха, только повод к роману. Следовательно, по их мнению, нужно писать такие повести, точные и сочиненные, где воображение сливается с наблюдением, как у философа, который стал бы писать книгу о психологии, то есть излагать причины, черпая их из самых отдаленных истоков, объяснять все почему всех желаний и распознавать все отклики души, побуждаемые к действию выгоды, страстями или инстинктом. Сторонники объективности, какое противное слово, имеют в виду, наоборот, дать нам точное воспроизведение того, что происходит в жизни. Они тщательно избегают всяких сложных объяснений, всяких рассуждений о причинах и ограничиваются тем, что проводят перед нашим взором вереницу персонажей и событий. По мнению этих писателей, психология в книге должна быть скрыта, подобно тому, как в действительности она скрыта за жизненными фактами. Роман, задуманный по этому принципу, выигрывает в отношении интереса, подвижности повествования, красочности, жизненной живости. Итак, вместо того, чтобы пространно объяснять душевное состояние какого-нибудь персонажа, объективные писатели ищут тот поступок или жест, который неизбежно будет сделан человеком в определенном душевном состоянии при определенных обстоятельствах. Они заставляют героя вести себя с начала и до конца книги таким образом, чтобы все его поступки, все его порывы являлись отражением его внутренней природы, отражением его мыслей, желаний или сомнений. Они, следовательно, скрывают психологию вместо того, чтобы выставлять ее на показ, и делают из нее остов произведения, подобный тем невидимым глазу костям, которые составляют скелет человеческого тела. Художник, рисуя наш портрет, не показывает же нашего скелета. Мне кажется еще, что роман, написанный таким способом, выигрывает в отношении искренности. Прежде всего, он правдоподобнее, ведь люди, действующие вокруг нас, отнюдь не сообщают нам о побуждениях, которым они повинуются. Необходимо считаться также с тем, что если мы, постоянно наблюдая людей, можем достаточно точно определить их характер, чтобы предвидеть их поведение почти при любых обстоятельствах, если мы с уверенностью можем сказать, такой-то человек, обладающий таким-то темпераментом, в таком-то случае поступит так-то, из этого вовсе не следует, что мы сможем определить одну за другой все сокровенные последовательные извилины его мысли, не похожие на нашу мысль, все таинственные зовы его инстинктов иных, чем у нас, все смутные побуждения его природы, органы которой, нервы, кровь и плоть, отличаются от наших. Как бы ни был гениален, слабый, мягкий, лишенный страстей человек, любящий исключительно науку и труд, он никогда не сможет настолько воплотиться в пышущего здоровьем чувственного пылкого молодца, обуреваемого всеми вожделениями и даже всеми пороками, чтобы понять и показать интимнейшие побуждения и ощущения столь чуждого ему человека, хотя прекрасно может предвидеть все его жизненные поступки и рассказать о них. Итак, тот, кто является поборником чистой психологии, только на то и способен, чтобы подставлять самого себя на место каждого из персонажей в тех разнообразных положениях, в какие он их ставит, ибо он не в силах изменить свои органы, те единственные посредники между нами и внешним миром, которые навязывают нам свои восприятия, определяют нашу чувствительность, создают в нас душу, существенно иную, чем у других. Наше восприятие, наше познание мира, приобретенное при помощи наших органов чувств, наши понятия о жизни, все это мы можем только частично перенести на те персонажи, чью сокровенную и неведомую сущность мы собираемся раскрыть. Таким образом, только самих себя всегда и показываем мы в облике короля, убийцы, вора или честного человека, куртизанки, монахини, юной девушки или рыночной торговки, потому что нам приходится ставить перед собой такую проблему. Если бы я был королем, убийцей, вором, куртизанкой, монахиней, девушкой или рыночной торговкой, что бы я делал, что бы я думал, как бы я действовал? Мы разнообразим свои персонажи только тем, что меняем возраст, пол, социальное положение и все условия жизни нашего «я», которое природа ограничила непреодолимой стеной органов восприятия. Умение здесь состоит только в том, чтобы не дать читателю угадать «это я» под различными масками, предназначенными скрывать его. Но если с точки зрения полной точности чистый психологический анализ является спорным, он может все-таки дать нам столь же прекрасное произведение искусства, как и всякий другой метод работы. Вот сейчас появились символисты. А почему бы и нет? Их мечта как художников достойна уважения. Особенно же ценно в них то, что они сознают и не скрывают, как трудно создать произведение искусства. Надо быть поистине слишком безумным, слишком смелым, слишком заносчивым или слишком глупым, чтобы еще отваживаться писать в наше время. После стольких учителей, до такой степени разнообразных по своему характеру и по многосторонности своего гения, можно ли сделать что-нибудь, что уже не было бы сделано, сказать что-нибудь, что уже не было бы сказано? Кто из нас может похвастаться, что написал страницу или фразу, какие еще никогда не были написаны? Когда нам приходится читать нам до того присыщенным французской литературой, что самое тело свое мы ощущаем как некое тесто из слов, случается ли нам найти хоть строчку, хоть мысль, которая не была бы уже привычной для нас или, по крайней мере, предугаданной нами? Человек, ставящий себе целью только развлечь своих читателей, уже знакомыми приемами пишет с уверенностью и простодушием посредственности произведения, предназначенные для невежественной и праздной толпы. Но те художники, над которыми тяготеет вся литература минувших веков, те, кого ничто не удовлетворяет, кому ничто не нравится, потому что они мечтают о лучшем, кому все кажется уже отцветшим, кто всегда ощущает свое творчество как бесполезную и пошлую работу, судят о литературном искусстве как о чем-то неуловимом, таинственном, что лишь слегка приоткрывается нам на некоторых страницах величайших мастеров. 20 стихов, 20 фраз, которые нам случается иной раз прочитать, потрясают нас до глубины сердца, как изумительное откровение. Но стихи, следующие за ними, похожи на любые другие стихи. Проза, текущая дальше, похожа на любую другую прозу. Гениальные люди, вероятно, не ведают этих терзаний, этих мук, так как они одарены неисчерпаемой творческой силой. Они не судят сами себя. Мы же все остальные, мы только добросовестные, упорные труженики и можем бороться с непобедимым отчаянием лишь ценою непрерывных и настойчивых усилий. Два человека своими простыми и вдохновляющими поучениями дали мне эту силу вечно дерзать. Луи Буйле и Гюстав Флобер. Если я говорю здесь о них и о себе, то единственно потому, что их советы, изложенные в нескольких строках, окажутся, может быть, полезными некоторым молодым людям, менее самоуверенным, чем это обычно бывает при вступлении на литературное поприще. Буйле, с которым я познакомился раньше и сошелся довольно близко примерно года за два до того, как снискал дружбу Флобера, не уставал твердить мне, что для создания репутации художника достаточно сотни стихотворных строк, а может быть и менее, если только они безукоризнены и содержат самую суть таланта и оригинальности писателя, хотя бы и второстепенного. Он заставил меня понять, что непрерывная работа и глубокое знание ремесла способны в минуту особой прозорливости, подъема и увлечения при удачно найденном сюжете, вполне соответствующем склонности нашего ума, привести к рождению небольшого, единственного в своем роде и самого совершенного произведения, какое мы только способны создать. Затем я понял, что самые известные писатели почти никогда не оставляли после себя более одного тома, и что надо прежде всего найти и выбрать среди множества тем, предоставленных нашему выбору, ту тему, которая способна привлечь к себе все наши способности, все наше мужество, все наши творческие силы. Позднее Флобер, с которым я иногда встречался, почувствовал ко мне расположение. Я осмелился показать ему несколько моих опытов. Он доброжелательно прочел их и сказал: «Не знаю, есть ли у вас талант. В том, что вы принесли мне, обнаруживаются некоторые способности. Но никогда не забывайте, молодой человек, что талант, по выражению Бюффона, только длительное терпение. Работайте». Я работал и часто приходил к нему снова, чувствуя, что нравлюсь ему, потому что он в шутку стал называть меня своим учеником. В течение 7 лет я писал стихи, писал сказки, писал новеллы, написал даже отвратительную драму. Ничего из этого не осталось. Учитель прочитывал все, а потом в следующее воскресенье за завтраком приступал к критике шаг за шагом, внедряя в меня те 2-3 принципа, которые представляли собой итог его длительных и терпеливых поучений. «Если обладаешь оригинальностью, — говорил он, — нужно прежде всего ее проявить. Если же ее нет, нужно ее приобрести. Талант — это длительное терпение. Необходимо достаточно долго и с достаточным вниманием рассматривать все то, что желаешь выразить, чтобы обнаружить в нем ту сторону, которая до сих пор еще никем не была подмечена и показана. Решительно во всем есть что-нибудь неисследованное, потому что мы привыкли пользоваться своим зрением не иначе, как вспоминая все высказанное до нас по поводу того, что мы созерцаем. Ничтожнейший предмет содержит в себе частицу неведомого. Надо его найти. Чтобы описать пылающий огонь или дерево на равнине, остановимся перед этим огнем и этим деревом и будем рассматривать их до тех пор, пока они не перестанут походить в наших глазах ни на какое другое дерево, ни на какой другой огонь. Именно так и вырабатывается оригинальность. Установив далее ту истину, что во всем свете не сыщешь 2 песчинок, 2 мух, 2 рук или 2 носов, которые были бы абсолютно одинаковы, Флобер заставлял меня описать несколькими фразами какое-нибудь живое существо или предмет, и притом так, чтобы четко определить его своеобразие, чтобы выделить его из всех других живых существ и всех других предметов той же породы или того же вида. «Когда вы проходите, — говорил он мне, — мимо бакалейщика, сидящего у своей двери, мимо консьержа, который курит трубку, или мимо стоянки фиакров, обрисуйте мне этого бакалейщика и этого консьержа, их позу, весь их физический облик, а в нем передайте всю их духовную природу, чтобы я не смешал их ни с каким другим бакалейщиком, ни с каким другим консьержем, и покажите мне одним единственным словом, чем эта извозчичья лошадь отличается от 50 других, которые бегут за ней или впереди нее». В другом месте я изложил идеи Флобера о стиле. В них много общего с теорией наблюдения, только что приведенной мною. Какова бы ни была вещь, о которой вы заговорили, имеется только одно существительное, чтобы назвать ее, только один глагол, чтобы обозначить ее действие, и только одно прилагательное, чтобы ее определить. И нужно искать до тех пор, пока не будут найдены это существительное, этот глагол и это прилагательное. И никогда не следует удовлетворяться приблизительным, никогда не следует прибегать к подделкам, даже удачным, к языковым фокусам, чтобы избежать трудностей. Можно передавать и описывать тончайшие ощущения, следуя этому стиху Буало. «Огромна власть у слов, стоящих там, где нужно». Для того, чтобы выразить все оттенки мысли, вовсе нет надобности в том нелепом, сложном, длинном и невразумительном наборе слов, который навязывают нам сегодня под именем художественной манеры письма. Нужно, напротив, с величайшей зоркостью различать все меняющиеся значения слова в зависимости от того места, где оно стоит. Поменьше существительных, глаголов и прилагательных, смысл которых почти неуловим, но побольше непохожих друг на друга фраз, различно построенных, умело размеренных, исполненных звучности и искусного ритма. Постараемся лучше быть отличными стилистами, чем коллекционерами редких словечек. В самом деле, гораздо труднее обработать фразу по-своему, заставить ее сказать все, даже то, чего она буквально не выражает, наполнить ее подразумеваемым смыслом, тайными и невысказанными намерениями, чем выдумывать новые выражения или выискивать в недрах старых забытых книг такие обороты речи, которые утратили для нас свое значение, перестали быть употребительными и звучат ныне как мертвые письмена. Впрочем, французский язык подобен чистой воде, которую никогда не могли и не смогут замутить вычурные писатели. Каждый век бросал в этот прозрачный поток свои вкусы, свои претензиозные архаизмы и свою жеманность, но ничто не всплыло на поверхность из всех этих напрасных попыток и бессильных стараний. Наш язык ясный, логичный и выразительный. Он не даст себя ослабить, затемнить или извратить. Те, кто в наши дни создают образы, злоупотребляя отвлеченными выражениями, те, кто заставляют град или дождь падать на чистоту оконного стекла, могут также забросать камнями простоту своих собратьев. Они, может быть, и ушибут собратьев, у которых есть тело, но никогда не заденут простоты, которая бесплотна. Ги де Мопассан. «Ла Гиет Этрета», сентябрь 1887 год.